сказал он Анне Марии. Он поставил Вольферля на стул, чтобы надеть на него бумазейную ночную рубашку, и спросил: «Понравилось тебе играть для архиепископа?» «Так себе. Он ведь ужасно старый, правда, папа?» «Старый? Он все время клевал носом. А у него много часов. Пока я играл, он все время смотрел на часы». «Очень много». Леопольд вдруг разозлился, вспомнив, что его светлость не дал ему за концерт ни единого гульдена. «А он любит музыку? Может угадывать ноты, как я?» «Сомневаюсь». «А он знает, сколько всего нот, и в каком порядке их надо играть, и сколько времени держать одну ноту?» «Нет». «А на клавесине его светлость умеет играть?» «Совсем не умеет». «Тогда почему же все его слушают?» Леопольд пожал плечами. «Вольферль, ты любишь папу?» «Да. Сначала Боженьку, потом вас». Мальчик пропел мелодию собственного сочинения, которая только что пришла ему в голову. «Аранья фигата фа, Марина гамина фа». «Какие чудесные звуки!» — думал он, и, увидев, что папа повеселел, поцеловал его в кончик носа и пообещал: «Папа, когда вы станете стареньким, как архиепископ, я посажу вас под стеклянный колпак, чтобы ветерок не дунул. Тогда вы всегда будете со мной, и я буду вас почитать». Леопольд так растрогался, что не мог ответить. Слезы навернулись на глаза. Нет, он не лицемерил перед его светлостью. Дети впрямь посланы ему самим Богом. Им нужно помочь расправить крылья. Он подождал, пока мальчик заснул, а потом долго стоял у окна и смотрел на темную улицу, думая о том, что принесет Вольферлю будущее. В ожидании решения архиепископа Леопольд пришел к выводу, что в одиночку достойного будущего себе не обеспечишь. Прошло несколько недель, а от его светлости вестей так и не поступало. Казалось, он совсем забыл о концерте, который дали дети. Обычно, когда Леопольда одолевала тревога или грусть, он устраивал музыкальный вечер. Вот и на этот раз он пригласил Шахтнера, Буллингера и Хагенауэра послушать несколько трио, написанных его коллегой-скрипачом Венцелем Геббельтом. Молодой музыкант, только что принятый в придворный оркестр, считал господина Моцарта лучшим скрипачом и педагогом в Зальцбурге и очень хотел узнать его мнение о своих сочинениях. Перед началом концерта Анна-Мария устроилась с шитьем в уголке, Наннерль в кухне помогала Терезе печь торт и варить кофе для гостей, а Вольферля Леопольд усадил возле клавесина, строго наказав никому не мешать. Но когда они собрались играть, Леопольд первую скрипку, Шахтнер вторую и Венцель третью, Вольферль стал упрашивать, чтобы ему разрешили принять участие в концерте, на что Леопольд сурово сказал: «Ты же никогда не учился играть на скрипке, а не учась, играть нельзя. Чтобы играть вторую скрипку, вовсе не надо учиться. Ты говоришь глупости, будешь нам мешать. Я сразу велю уложить тебя в постель. Довольно, ты плохо себя ведешь». Вольферль залился слезами. Он плакал так, что казалось, у него от горя разорвется сердце. В первый момент Леопольд хотел наказать сына, но, вспомнив, что обычно ребенок беспрекословно его слушается, сдержался. Шахтнер обнял Вольферля и ласково сказал: «Прежде ты должен научиться играть. Сиди тихонько и слушай внимательно. Понемногу и научишься». Ласковые слова Шахтнера остановили поток слез, и Вольферль возбужденно спросил: «И тогда я смогу играть? Следующее трио?» «Это уж как папа скажет. А теперь будь паинькой и больше не мешай. Ты же знаешь, что мы тебя очень любим, а папа больше всех». Все закивали, и Вольферль умолк. Однако при первых же звуках трио на круглом личике Вольферля отразилось изумление. И вдруг он выпалил.